Шривер следовала за Муолкином, испытывая тяжелые чувства. Нет, ее верность вожаку ничуть не была поколеблена. Вздумая он нырнуть под лед, она и туда последовала бы за ним. И когда он решил передать главенство той, кто помнит, она поняла его решение и приняла его с уважением. Она и сама безоглядно верила той, кто помнит, и эта вера не имела ничего общего с разумом. Присутствие змеи Калеки некоторым образом наполняло ее уверенностью. Уверенностью в том, что вместе с Муолкином они сумеют спасти свое племя. Однако последнее время Шривер стало казаться, будто двое предводителей стали слишком уж доверяться серебряному кораблю по имени Молния. Что до самой Шривер, она этой молнии не верила ни на йоту. Пусть даже от нее и пахло, в точности, как от той, кто помнит, все равно она выглядела слишком уж странно. Да и повадки у нее были совсем не змеиные. Приказы, которые она отдавала клубку, казались бессмысленными, а все обещания припроводить змей к безопасным полям закукливания подозрительно неизменно начинались со слова «скоро». Все эти «скоро» и «завтра» были понятиями, которых змеи нынче не могли себе позволить. По зимнему времени воды становились все холодней, а проходящие косяки рыбы все реже. Змеи уже начинали опасно тащать. Если в самом скором времени коконы не будут построены, у многих не хватит тела даже на то, чтобы пережить зиму, не говоря уже о долгом и трудном преображении. Но та, кто помнит, сочла возможным довериться молнии. А ей самой верил свою судьбу Муолкин. И Шривер следовала за ними, как и Сесурия и прочие из клубка. Хотя этот последний приказ серебряного корабля был совсем уже странным. Молния приказала уничтожить другой серебристый корабль, такой же, как она сама. Шривер не отказалась бы узнать, чего ради. Этот другой им никоим образом не угрожал. И пахло от него, как от змеи. Ну, не совсем, а скорее так, как от самой молнии. Дразняще похоже, но не совсем. Так с какой стати его убивать? И в особенности убивать, чтобы после не полакомиться его остовом? Почему не утащить его под воду и не разделить его плоть? Тем более, что, судя по запаху, воспоминания у него были ого-го какие, сущие лакомства. И потом тот другой серебристый, с которым они разделались прежде, сам с охотой предложил им пожрать свое тело и вобрать воспоминания. Ну и чем, спрашивается, отличался от него сегодняшний корабль? Тем не менее, молния даже указала им, как именно следовало с ним поступить. Они должны были густо обрызгать его ядом, чтобы он ослабел. Потом самцы из числа самых крупных начнут бросаться и толкать его, пока он не завалится на бок. Как только его крылья окажутся в воде, к делу приступят меньшие змеи и общими усилиями потопят его. Далее им следует растерзать его на ошметки, и пусть эти ошметки потонут. Пожирать разрешалось только двуногих. В общем, глупейшая трата времени и сил, какую только можно придумать. Да ко всему прочему, еще и разбазаривание еды. Неужели корабль содержал в себе что-то такое, чего молния имела основание опасаться? Неужели он таил какие-то воспоминания, от которых она пыталась их оградить? А когда они уже готовы были напасть, Серебряный заговорил с ними. Его голос был низким и исполненным мощи. Он гулко разносился в воде. Он прошел по чувствительным чешуям Шривер, неся в себе непреложный приказ, и она прекратила свой бег, а ее грива обмякла от изумления. «Почему вы нападаете на меня?» — вопрошал этот голос. И сурово добавил, «Это он приказал вам так со мной поступить. Значит, он боится встретиться со мной лицом к лицу и посылает других сделать то, что должен был бы совершить сам. Помнится, раньше он не был предателем. А я думал, что знаю вас. Я-то собирался назвать вас наследниками повелителей трех стихий, но то был народ, никогда не унижавшийся до службы другим. Они не мчались, сломя голову, исполнять приказы двуногих». И столько презрения прозвучало в его голосе, что даже яда не требовалось. Это смутило стаю. Змеи бестолково засуетились, не понимая, что же им делать. Они вовсе не ждали, чтобы их жертва к ним обратилась. И уж подавно окатила их подобным негодованием. Та, кто помнит, высказалась за всех, спросив его, Кто ты? Что ты такое? Кто я и что я? Да у этих вопросов столько ответов, что бессмысленно даже задавать их. И с какой бы стати мне тебе отвечать? Когда ты сама первая мне не ответила, почему вы на меня нападаете? Вы что, служите Кеннету? Ему и теперь никто не ответил. Но и не поспешил нападать. Шривер бросила мимолетный взгляд на молчаливых двуногих, что стояли, как бы это выразиться, на боках корабля, держась за кончики его крыльев. Они даже не двигались, безмолвно наблюдая за происходившим. Они хорошо знали, что их мнение никакого значения не имело. Все равно все будут решать повелители трех стихий. Но что могли означать обвинения корабля? В сознании Шривер зародились смутные подозрения. Кто в самом деле отдал приказ убить серебристый корабль? Молния? Или что за мысль? Все-таки люди у нее на борту. Шривер жадно поглядывала то на Малкина, то на зелено-золотую. И видела, что вожаки тоже ждали ответа. Но первым заговорил белый змей, тот, что велел называть себя Падаль. Он так и оставался посторонним в клубке, вечно держался в сторонке, слушал чужие разговоры и нахально насмешничал. «Они тебя убьют», — заявил Падаль. «Нет, не то чтобы по команде человека, просто тот другой корабль пообещал за это отвезти их домой. Ну и, как полагается, благородным и высоконравственным существам, они мигом согласились на убийство, посчитав его невеликой ценой за спасение собственных шкурок. Ну, подумаешь, прикончить сородича, да им это тьфу». Тогда создание, составлявшее часть корабля, широко распахнуло свои то ли лапы, то ли руки сородича. «Так вы признаете меня за своего? Очень странно. Хоть я и узнал вас с первого же прикосновения. Я до сих пор не ведаю себя самого. Я, если можно так выразиться, сам себя за своего не считаю. А вам-то это как удается?» «Спятил, похоже», — пробормотал ярко-красный, покрытый шрамами змей. «Давайте, что ли, сделаем, как собирались. Убьем его, и дело с концом. Тогда она отведет нас на север. И без того, сколько уже дожидаемся...» «Верно, верно», — захлебнулся восторгом белый падаль. «Убить, убить его поскорей, пока он не начал спрашивать, а кто такая, собственно, молния? И почему мы предались ей до кончика последней чешуйки?» Он крутился и извивался, сплетаясь самыми, что ни на есть, оскорбительными узлами, не дать не взять, совращая собственный хвост. «Наверное», — продолжал он, — «этому она научилась с тех пор, как в ней завелись люди. Мы все помним, что эти существа часто убивают друг дружку, причем с удовольствием. И мы поучаствовали в этом их взаимном убийстве, потому что молния нас попросила. Так ведь? Если, конечно, считать, что это сама молния нам приказала. А может, она у людей кое-чего набраться успела? Так покажем ей, на что способны прилежные ученики. Прикончим его». «Никакого убийства не будет», — медленно проговорила та, кто помнит. «Так не должно быть, и все мы это понимаем. Убить это существо, причем не ради пищи для поддержания наших тел, а просто потому, что нам так приказали, деяние недостойное. Мы же в самом деле наследники повелителей трех стихий. Когда мы отнимаем жизнь, мы делаем это ради своего блага. Совсем не так, как сегодня». Шривер при этих словах испытала величайшее облегчение. Но потом вдруг заговорил Теллар, стройный зеленый певец. Он спросил, а как же наш договор с молнией? «За нынешние деяния она вправду собиралась отвезти нас домой. Неужели мы, как прежде, останемся без водительства? Лучше жить так, когда встреча с ней, чем превратиться в то, чем она едва нас не сделала», — хмуро ответил Молкин. «Я не знаю, что за родственные узы связывают нас с этим кораблем», — снова заговорила та, кто помнит. «Если принять во внимание все, о чем мы наслышаны, получается, что, разговаривая с этими существами, мы общаемся с мертвыми. Но когда-то они в самом деле принадлежали к нашему роду, и уже поэтому заслуживают некоторого уважения. И я говорю вам, этого мы не убьем. Сейчас я вернусь к молнии и послушаю, что она скажет. Если приказ действительно исходит от людей у нее на борту, Тогда пускай сами разбираются в своих мелких сварах. Мы им не прислужники. Если она откажется вести нас домой, я покину ее. И пусть за мной следуют те, кто пожелает, а кто не пожелает, могут остаться. Быть может, моих воспоминаний хватит на то, чтобы избрать верный путь. Быть может, и нет. Но в любом случае мы прибудем достойными наследниками повелителей трех стихий. Сегодня мы начнем наше последнее путешествие. Оно приведет нас либо к возрождению, либо к смерти. Всяко лучше, чем уподобиться людям, готовым глотку друг другу перегрызть, чтобы только самому выжить. Легко говорить. Сердито протрубила какая-то желторыжая змея. Жить гораздо трудней. Уже зима, слышишь, пророчица? Может, последняя зима, которую нам суждено встретить? Ты не можешь вести нас, потому что мир слишком сильно переменился. Но без надежного провожатого мы отправимся на север только за тем, чтобы там умереть. И в любом случае выбор у нас небогатый. Разве что отправиться в теплые воды изобильной пищей, но многие ли из нас вернутся сюда в следующий раз? И что мы будем помнить тогда? Рыжая покачивала головой туда и сюда, холодно разглядывая корабль. Давайте убьем его. Невелика в сущности плата за наше спасение. Верно сказано, согласился с рыжей длинный алый змей. Корабль, который не желает нам отвечать и даже имени своего не называет. Вот она, жертва во имя спасения нашего рода. Та, кто помнит, сама примерно так выразилась. Она сказала, когда мы убиваем, мы делаем это по своему выбору, ради себя самих. Вот мы и сделаем это ради себя, ради всех нас, чтобы выжить. Значит, мы выкупим у людей свои жизни, расплатившись кровью подобного себе? У пестро-желтого змея, произнесшего эти слова, грива воинственно стояла торчком. Как бы не так. А дальше что спрашивается? Может, люди скоро велят нам биться друг против друга? И, выражая высшую степень презрения, пестро-желтый обдал алого облаком ядов, предназначенных для глушения рыбы. Тот немедля ответил, распушив гриву и без особого разбора опрыскав ядом соседей. В следующий миг желтый и алый вцепились один в другого и переплелись, источая отраву. Остальные бросились то ли разнимать их, то ли поучаствовать в драке. Мимолетными токами ядов задело одного из синих гигантов, и тот непроизвольно опорожнил железо, ошпарив зеленого, так что тот, рассвирепев от неожиданной боли, сгреб нечаянного обидчика. Вода кругом них превратилась в белую пену. Меньших змей, оказавшихся по соседству, отбросило в стороны. Они наталкивались на других, и те в ответ огрызались, либо выбрасывали яд. Беспорядок быстро распространялся. «Остановитесь!» Прорезал хаос голос серебряного корабля. «Так вы друг дружку перекалечите. Лучше уж разделайтесь со мной, если это вам хоть чем-то поможет. А своих бестолку не троньте». И не случилось ли так, что кто-то из змей решил поймать его на слове? Случайен ли был заряд ядов, заставивший его хрипло завопить от боли, бесполезно гадать. Серебряный корабль выражал свою муку очень по-человечески, пытаясь отмахиваться от жгучего облака. Его голосу вторил целый хор людей. Они верещали так тонко, так жалобно. Потом с палубы корабля прилетела стрела и, прожужжав над головой Шривер, отскочила от чешуи Молкина. Несостоявшееся нападение на вожака привело в ярость и без того возбужденный клубок. Добрая дюжина змей устремилась к несчастному кораблю. Один темно-синий исполин с разбегу протаранил его, словно тот был касаткой, а остальные, меньшие по размеру, ударили ядом. Впрочем, они привыкли биться с врагами в доброловище, а не в пустоплёсе, где властвовали совсем другие законы. Дуновение ветров верхнего мира отнесло большую часть яда в глаза им самим, что, впрочем, только обозлило их еще больше. «Остановитесь!» — во всю мощь голоса ревел Молкин. «Прекратите это безумие!» — вторило ему, так кто помнит. «Мы бьемся между собой! До чего мы дошли?» Но громче всех звучали крики падали. «Если молния так хочет смерти этого корабля, пусть сама и убивает его, пусть докажет, что достойно вести нас, скажите ей, пусть сама с ним сражается!» И, кажется, именно эти слова, а не призывы вожаков, наконец-то утихомирили разошедшихся змеев. Шривер видела, как Сесурия ухватил сразу двоих и потащил их куда-то вниз, подальше от корабля. Она последовала примеру собрата, хватая и оттаскивая слишком воинственных. Пусть отдохнут в прохладной глубине, глядишь, успокоятся. Атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Ничего не понимаю. Брэшен, пошатываясь, подобрался к фальшборту и, не вполне веря собственным глазам, посмотрел на змей, отхлынувших от корабля. Что все это значит? Клев глядел на него снизу вверх. Лицо у парнишки было белое, но на нем читалось явственное облегчение. Он держался за обожженное предплечье, однако все-таки улыбался. «Это значит, что помирать нам пока не время, да?» От носа до кормы люди стонали, ругались, пытались подняться на ноги. Заряд яда напрямую угодил лишь в двоих стрелков, но и брызги, отнесенные ветром, многих поранили. Те, кому досталось хуже других, корчились на палубе, пытаясь соскрести с себя едкую слизь. «Не трите раны!» — заорал Брэшен. «Только хуже будет! Надо смывать! Смывать забортной водой! Ну-ка, живо к палубным помпам! Остальные за ведра! Ополосните носовую фигуру, друг друга и палубу! Эту штуку только водой можно смыть! Живо, живо!» А сам окинул быстрым взглядом воду между двумя кораблями, надеясь разглядеть лодочку Альтии. Он ведь успел увидеть еще до нападения змей, что она оценила положение дел, и когда морские чудовища окружили совершенного, повернула шлюпку к проказнице. Но где же она? Блики на волнах слепили ему глаза, там и сям всплывали и погружались сверкающие многоцветные змеиные спины. Где Альтия? Сумела ли укрыться на борту проказницы? Брэшену потребовалось страшное усилие, чтобы все-таки повернуться к морю спиной. Тем не менее, он знал, что все равно ничем не способен сейчас помочь ей. Все его внимание требовалось людям и кораблю. Палуба и фальшборт кое-где дымились, обожженные холодным огнем змеиного яда. Брэшен схватил ведерко с водой из рук у какого-то матроса и помчался с ним к носовому изваянию. Янтарь, оказавшаяся там прежде него, уже поливала шипящее от яда плечо совершенного. Морская вода живо смыла и унесла липкую отраву, и корабль содрогнулся до кончиков мачт. Облегчение наконец-то пришло. Болезненные крики совершенного сменились сиплыми стонами. Янтарь повернулась к Брэшену и хотела забрать у него ведро, но тот взглянул на нее и обмер. «Стой смирно!» — приказал он, и окатил ее с головы до ног. Вместе с потоком воды у нее с головы свалилась чуть не половина волос. По всей левой стороне тела одежда свисала дымящимися клочьями. Левую часть лба и щеку сплошь покрывали волдыри. «Снимай-ка лохмотья!» «Да вымойся как следует!» — посоветовал, а вернее велел Брэшен. Ее качало, но она не двигалась с места. «Я нужна совершенному!» — произнесла она чуть слышно. Все прочие от него отвернулись. «Его семья!» Его родня, его кровь, все, кого он когда-либо считал за своих, у него остались только мы, Брэшен, только мы. Совершенный вдруг повернулся и обратил к ним в конец обезображенное ядом лицо. «Ты мне в самом деле нужна», — заявил он хрипло, — «правда? А потому ступай скорее вниз, да разденься, пока отрава насквозь тебя не проела». И вот тут раздался полный ужаса вопль Клефа. Он указывал вдаль, и его рука зримо дрожала. «Шлюпка! Кэп! Наша шлюпка! Ее змея хвостом ударила, и все полетели, как куклы, и прямо в змеиную гущу! Ох, Кэп! Их никого больше не видно!» Брэшен вмиг очутился подле него. «Где?» — спросил он, тряся юнгу за плечо. Но Клеф только и мог что указывать в никуда. Там, где совсем недавно виднелась маленькая шлюпка, теперь только блики играли на волнах. Да переливались спины страшилищ. Брэшен даже не знал, умела ли Альтия плавать. Немногие моряки умели держаться на воде. Бытовало даже мнение, если, мол, угодишь за борт, то что толку зря растягивать мучения. Брэшен подумал о толстых юбках, которые наверняка сразу утянули ее под воду, и застонал вслух. Дать ей вот так погибнуть было превыше его сил. Но отправить вторую шлюпку на поиски в море, буквально кишащее раздраженными змеями, значило бы послать спасательную команду на верную смерть. Брэшен застонал вслух. Потом заорал «Поднять якорь!» Он хотел подвести совершенного поближе к проказнице, чтобы осмотреть то место, где Клев в последний раз видел шлюпку. Все же оставался, пусть и небольшой, но все-таки шанс, что они были еще живы, что они, может быть, цеплялись за опрокинутую шлюпку и ожидали спасения. Пираты не пираты, змеи не змеи, он ее найдет, а иначе и жить незачем.